На траве никто не сумеет меня выследить, и я вырвусь на свободу. Тотемный столб Грегусу наскучил, и он почти все время торчит в палатке, воспользовавшись газетами, собранными для растопки, и подсказками пьяного Дюссельдорфа. Грегус научился читать. Бог мой, это ужас какой-то, чтобы образцовая показательность настолько была у человека в генах, и чтобы ее было не вытравить ничем. Она точно вода размывает все преграды и прокладывает себе путь, и проникает куда хочет. Эта последняя капля решила мои сомнения. Если он в 4 года уже читает, то я не успею оглянуться, как он начнет щелкать уравнения с производными. Этого потомственного отличника надо немедленно остановить, пресечь все подобные поползновения в зародыше. Ну и ясно, что путь назад в цивилизацию ему заказан. Он останется со мной в лесу. А я сей же час спалю все газеты и впредь буду разжигать огонь только берестой. Так что если Грегусу не имется читать, пусть сочиняет тексты сам. Ему придется вырезать их на дереве или писать кровью. Надеюсь, это охладит его страсть к чтению. Господина-консерватора мы почти не видим. Свой тотемный столб он уже доваял. Получилось на редкость уродливо. Сеять мир на земле таким орудием, по-моему, невозможно. На днях мы помогали эту штуку устанавливать. Пришлось сжечь костер, чтобы смерзшаяся земля немного оттаяла, но все-таки мы столб вкопали. И теперь он маячит посреди леса, как надгробный памятник неудавшемуся покаянию господина правого консерватора, тщетно искавшего свое «я». Сам воятель ушел в город, хочет развесить на досках объявления около магазинов, вегетарианских ресторанов и на фонарях бумажки с приглашением на фестиваль примирения, который он решил устроить 16 и 17 мая. К счастью, нас с Грегусом здесь тогда уже не будет. Ищи ветра в поле. А они пусть себе братаются. Почему он решил приурочить свой фестиваль ко дню национальной независимости, ума не приложу. Религиозное примирение в одном флаконе с годовщиной Конституции придает акции совсем уж отвратительный вкус, но пусть потешит себя в волю. Одно я знаю твердо. Доплер ни с кем брататься, черт их возьми, не будет. Дабы внести свою лепту в воцарившийся у нас хаос, появляется железный Рогер. Его турнули из дому. Подружке наконец надоело, что он прыскает семенем на все без разбору. Он опрометчиво лишил девственной чистоты книгу, присланную книжным клубом, которую его спутница жизни только распечатала и как раз собралась почитать. Это последнее семиизвержение оказалось явно лишним, и теперь Рогер на пару с Дюссельдорфом пьют у нашего костра. Они сошлись душа в душу. И Рогер жалуется новому другу на женское вероломство. Ведь у него и самого закрадывались сомнения, что его необычная привычка перестала вызывать у подружки былой восторг. Вот бы ей и выразиться ясно, мол, завязывай с этим. Так нет. Всего несколько дней назад он уделал счет из Норвежского автомобильного союза, и они вдвоем хохотали над этим. А чем лучше книга из книжного клуба? «Так с бабами всегда», — сетует Рогер. «Никогда не поймешь, чего им надо. Только что все было нормально, раз оно уже никуда не годится, охнуть не успеешь». Пока остальные спят и пьют, я, как приговоренный, машу топором и думаю о том, что моего леса не узнать. Как тихо и покойно было здесь. Мы с Бонго проживали день за днем, от зари до зари, в мире и гармонии, ни под кого не подлаживались. Напротив, мы жили как хотели, и я медленно, хоть и со срывами, приближался к своей цели, к ничего не деланию. То было раньше. Теперь от тогдашнего леса остались лишь смутные воспоминания. «Наверное, мы ошиблись лесом», — говорю я Бонго. «Странно здесь как-то». Люди вообще обладают одним поразительным свойством. Как только они заполняют собой пространство, ты начинаешь видеть исключительно их, а не это самое пространство. Бескрайние пустынные просторы перестают быть бескрайними и пустынными, стоит им впустить в себя хотя бы 1-2 людей. Человек ведь сам выбирает, на чем остановить взгляд, и обыкновенно устремляет его на себе подобных. Что и породило обманчивое представление, будто бы человек превыше всех земных существ. Это миф заблуждения. конце концов, вполне может выясниться, что венец творения лось.